и она не сжалилась. Она не подарила ему ни одной слезы, не бросила ни одной улыбки. Она не замечала, что он, как раздавленный червь, умирает под ее ногой. «Довольно, довольно!» Куда зовет она его этим поцелуем? На долгую жизнь, полную тех же мук, тех же ошибок и падений с его стороны, тех же разочарований для нее. Что может он ей обещать? Чем вознаградить за жертву, за этот отказ от новой жизни и счастья? Не надо жертв, не надо прощения. Иной голос звучит в его душе. И он сильнее всех земных голосов, которые он так страстно любил еще недавно. Быть может, вчера. Он зовет к нездешнему счастью, за которое не ждут его ни расплата, ни позор. На другое утро Надежда Васильевна выходит к чаю, бледная, совсем больная, с заплаканными глазами. Мельком кинув на нее взгляд, Масолов спокойно говорит о прощальном ужине, о готовящейся овации, о лавровых венках от труппы, которые он уже заказал. Если бы Надежда Васильевна была теперь способна наблюдать, она поразилась бы новой переменой в Масолове. Нет в нем ни угрюмости, ни враждебности последних дней. Он очень спокоен. Можно было подумать, что он рад отъезду Мочалова, если б не его странно рассеянный вид в моменты неожиданных пауз, среди прежней беспечной беседы, если б не ушедший вглубь себя загадочный взгляд. Весь этот месяц, когда бы он ни лег, Масолов вставал раньше всех и требовал, чтобы Поля немедленно убирала гостиную. Положим, гость с первого дня знал, что он спит врозь с женой. Но Масолов на другой же день в разговоре с ним совершенно не кстати ввернул фразу о том, что жена страдает бессонницей и головными болями, а он возвращается поздно и предпочитает спать отдельно. Сказал и покраснел до корней волос. Трагик тогда внимательно поглядел на него. Поверил ли он его объяснению? Кто знает? Масолов так мучительно боялся всегда, что в труппе догадаются об его разрыве с Надей. Он убил бы Полю, если бы она проболталась. Теперь ему все равно. Пусть догадываются, пусть сплетничают. Равнодушно проходит он через гостиную, мимо неубранной постели. Он не замечает кроткого взгляда жены, которая из окна смотрит ему вслед, как не заметил утром ее слабой улыбки. Ничего не доходит до его сознания. Довольно, довольно. Уехали. Высокие порывы, дерзкие стремления, слезы восторга, жажду лучшей доли — все унесли они с собой. И жизнь города опять потечет по-прежнему, плоская, суетливая, бесцветная. Ни разу вчера, ни за обедом, ни на спектакле, ни за прощальным ужином в городском саду они не пережили хотя бы миг минувшего бреда. Покорно умерла в обеих душах нераспустившаяся красота. Гамлет хоронил свою любовь к Офелии в душе, придавленной тяжестью сыновнего долга. Офелия с разбитым сердцем тщетно искала намека на прежнее в немом лице Гамлета. Они были близки и в то же время далеки. И каждый из них знал, что, протянув руку, он натолкнется на стену, внезапно за одну ночь поднявшуюся между ними. И на подмостках, и в жизни, везде. Когда Щепкин на тройке подъехал к дому Масолова, и трагик с опущенной головой, согнув сутулые плечи, сел в тарантас, Надежда Васильевна вышла на крыльцо и взяла мужа под руку. Глубоким, долгим последним взглядом поглядел ей в глаза Мочалов, поднимая шляпу в знак привета, точно спрашивал, точно ждал чего-то. и она не опустила ресниц. Ее губы не дрогнули, когда она поклонилась. Только крепче оперлась ее рука на руку мужа. Точно этим жестом она хотела сказать: «Никаких колебаний, возврата нет, мое место здесь». Понял ли это Масолов? Кто знает? Он не видел затуманенных слезами глаз жены, ее скорбной, кроткой улыбки. Сощурившись, он глядел вслед коляске, уже тонувшей в золотой пыли июльского утра. Когда он был еще ребенком, как манила его всегда дорога. Без волнения он не мог видеть мчавшуюся вдаль тройку. Так бы и кинулся вслед, так и ринулся бы в неизвестность. И взрослым он любил покидать насиженные места, обстановку, людей. Любил мчаться на почтовых, оставив за собой душный город. Мчаться среди простора полей навстречу неизведанному. Завтра, завтра, там. Как много поэзии таилось для него в этих словах. И сейчас в угасающей душе на призывную прелесть полузабытых впечатлений слабо дрогнули ответные струны. Скоро, скоро. Перед ним уже мерцает последний путь. Путь, далекий и не знающий остановки, озаренный таинственными огнями вечности.